манящий ужас. Какие помыслы гурьбой со свода бледного сползают? Чем дух мятежный твой питают в твоей груди давно пустой? Ненасытимый разум мой давно лишь мрак благословляет, он, как Овидий, не стенает, утратив рай латинский свой. Ты, свод торжественный и строгой, разорванный, как брег морской, где словно траурные дроги влачится туч зловещий строй, и ты, зорница, отблеск ада, одни душе пустой отрада.